Мы знаем, что Господь наш велик, как мы уже слышали личное свидетельство. Мы знаем, что Господь велик в том, что Он любит нас. Мы знаем, что великие события ожидают человечества. Те события, о которых записано вот и здесь, что Христос во второй раз явится не для очищения греха, но для ожидающих Его воспасения. Тема исполнения пророчеств о втором пришествии Христа. Вообще эта тема затрагивается в Библии много, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и в посланиях, в Евангелиях. Я прочитаю отрывок, неполный отрывок, частично буду читать Евангелие Матфея, где об этом тоже сказано. Господь сам говорит об этом. Матфея, 24 глава. Буду читать выборочно с 3 стиха. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий доразумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Еще отрывочек с 26 стиха. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях. О дне и часе, мы знаем, никто не знает. Так же будет, как во дни Ноя, ели, пили, женились, занимались своими разными делами. Вот, а Господь придет, двое будут на поле, один берется, другой оставляется». Двое будут еще в какой-то другой обстановке, один берется, другой оставляется. Вообще тема эта о пророчествах насчет второго пришествия Христа, тема серьезная, тема большая. Тема, которую многие богословы исследовали тщательно, сопоставляли. Написаны книги, существует в христианстве, вот и в нашем тоже понимании, определенный такой план, довольно четко он вырисовывается. Хотя, конечно, мы не можем так вот все точно, прямо, досконально объяснить и поставить, так сказать, как оно будет. Господь больше нас. Конечно, я понимаю так, что сегодняшнее общение – это не такое собрание, где мы будем такие углубленные исследования проводить со многими доказательствами каждого признака пришествия Христа. У нас сегодня не тот формат общения. Для нас мы просто так в простоте вспомним простые рассуждения о пришествии Иисуса Христа. Обратим внимание, иногда люди говорят, ну так то, что ты прочитал нам сейчас, войны там, голод, да это всегда было. Вот. И мы с людьми беседуем на эту тему. Вот мне хочется обратить внимание на те признаки, которые не были, которые совершаются вот именно на наших глазах. Вот я возьму три признака. Хотя сразу скажу, вот про те признаки, которые нам говорят, что это всегда было, и голод, и мор, и военные слухи, там еще что-то. И об этом тоже можно говорить. И получится картина не такая, как иногда кажется спрашивающим нас. Но времени у нас немного, поэтому хочется коротко обратить внимание и немножко обобщить, какая обстановка будет накануне пришествия Иисуса Христа. Ну, мы прочитали, я не буду это повторять, вот эти моменты, вот эти признаки. В общем, сделаю такой вывод. Может быть, я не все отмечу. Обстановка примерно такая, тяжелая обстановка, мы так скажем. Оканчивается время благодати. Время шествования церкви на земле оканчивается. То есть, ну, один из таких очень понятных для нас, для всех моментов. Евангелие проповедано по всей земле. Миссия исполнена, всем народам засвидетельствована. Дух Святой через верующих всех затронул, все охватил. Люди взяты со всякого народа в церковь. Кто как, конечно, захотел, кто как был пред Господом. И заканчивается эта миссия благовестия. Вот сам Господь сказал об этом. Вот второй момент – активизация сил тьмы. Вполне понятно. Церковь уходит с земли, нужно нанести ей еще последний удар, так сказать. Будут тяжелые гонения. И эти гонения будут не только на церковь, но это будет и рост такого влияния вообще на людей. То есть, может быть, кто-то еще захочет спастись. То есть, лжехристы, лжепророки, чудеса, знамения, концентрация такого сатанинского мощного удара, вполне понятно почему. Вот. Безнравственность в обществе возрастает. Об этом апостол Павел очень хорошо пишет своему другу Тимофею. Это тоже вполне понятно. Человеческая плоть, такое влияние и сильная безнравственность. Третий момент, о котором много я не скажу, но его упомяну. Яркие события, связанные с государством Израиль. Антихрист в храме. Об этом, впрочем, еще ниже будет сказано. Израиль – это особая страна, это особая такая нация, которой явился Бог в свое время. Ну, я сейчас не буду, конечно, говорить о тех планах, о той истории, которую мы с вами читаем в Библии. И мы знаем, что Иисус еще будет признан Израилем. И будут там определенные события. Сейчас они его не признали пока, большинство евреев. Это будет сопровождаться катаклизмами, судами Божьими. Вот. И такой звук трубы. Вот мы сегодня слышали звук трубы, как братья, мы когда в братской комнате сидели, братья говорят, трубачам нашим не надо микрофона. То есть в этом плане, что организации, тут не надо что-то предусматривать, где-то даже, может быть, надо и снизить. Но это так в шутку сказано. То есть громогласно, мощно, такие инструменты сильные, и это будут тоже сильные события, яркие, труба прозвучит, и Господь придет. Брат Андрей Владимирович упомянул вот этот вот признак, первый, самый, наверное, простой такой. Евангелие будет проповедано всем народам. Хотелось некоторые признаки коснуться более так. Матфея, это записано, Матфея, 14 стих, что я прочитал, 24 глава. Евангелие будет проповедано всем народам. Когда Господь говорил эти слова, и кто-то бы его слушал, он бы про себя отметил, когда это все произойдет, Евангелие проповедано всем народам, это еще долго. Действительно, тогда было еще очень долго, до того, как Евангелие во все народы перейдет, потому что не было таких возможностей. История, мало было тогда верующих. Иудея, Самария, а потом уже только до края земли. Прошло 100 лет, 200 лет, 300 лет. Благовестники действовали, в Европе активно действовали, на Ближнем Востоке. Вот. Ну, есть свидетельство, что и в Азии действовали. Вот. Но, конечно, нельзя было тогда сказать, что вот этот признак сбывается, потому что он не сбывался. Потому что пройдет еще 1000 лет, и только тогда откроют новый свет, то есть Америку. И там индейцы еще не знали о Христе. Вот какие-то еще народы, вот, которые отдаленные, до них вообще далеко это было все еще, добраться до них, рассказать им. Большой вклад, конечно, сделали благовестники 19-го, 20-го века, английские и другие благовестники, мы о них читаем в книгах, жертвенно служили, много охватили стран, и азиатские страны, и африканские страны, много жертвенности было. Но и тогда нельзя было утверждать, и 100 лет назад, и 200, нельзя было утверждать, что этот признак сбывается. Потому что все понимали, что еще существуют острова, какие-то даже, может быть, и не открытые, какие-то земли где-то в известных континентах, но все равно недоступные. Вот. Ну а сегодня какая обстановка? Да, мы слышим, из нашего братства братья едут вот на Курильские острова. Вот. Вот группа благовестия, тут сидят участники, музыканты. Они были совсем недавно у селькупов. Это малая такая, малая народность, находящаяся в нашем тоже, в пределах территории нашего, где объединение находится. Вот, то есть этот народ уже тоже слышит. Их там всего 1500 человек, а может и меньше. Мы открываем журнал «Вестник истины» и смотрим, как сибиряки трудятся в Тафаларии. Я раньше не слыхал, что такая есть область. Там всего-то 3 поселочка. А там есть уже и дом молитвы, и даже благовестник с семьей. То есть церковь, мы знаем, она ревностная. И она обязательно найдет вот этих язычников. И находит. И даже с Уральского объединения поедут на Курилы. И дальше поедут, где Господь укажет. Это наше особое задание. И мы, по милости Божией, так наши благовестники действуют, когда видят эти народности, едут, встречаются. Те же селькупы, они были труднодоступны для нас, потому что очень плохо относились вначале к благовестникам, но потом хорошо стали относиться. И даже сейчас еще приглашают приехать. В 2 местах даже благовествовали селькупам. В одном регионе и еще южнее. Там другая совсем группа в поселке только благовествовала. То есть вот такие события. Вот на наших глазах они происходят. Сколько каких там еще диких племен, там по 10 человек, может быть, численностью, или поскольку. Где они там еще? Я думаю, что и их уже осталось мало. У нас есть такая книжечка, по-моему, в Рейхденгил как-то автор немец. Не помню, как она называется, голубенькая. Помню аннотацию к этой книжке. Там написано, что он поехал благовествовать в какую-то такую там территорию. Там, по-моему, людоеды жили. И говорит, после того, как нескольких благовестников там убили, ну там много, что-то 10, что ли, или 14, вот тогда он туда тоже приехал, и его уже не убили. Вот такая ревность Церкви Христовой. Вот на верную смерть едут благовестники. Один погиб, второй. Но желание засвидетельствовать есть. И это очень хорошо, очень прекрасно. И эта ревность в наших рядах есть. И очень приятно. Вот может быть не в такой степени, но где-то и в такой будет, если Господь призовет наших друзей, благовестников. То есть все это совершается на наших глазах. Евангелие проповедано. Вот. Второй признак хотелось тоже затронуть. Времена тяжкие. Во 2 Тимофея 3:15 мы знаем известное место. Апостол Павел об этом пишет обширнее. Господь это тоже говорит. Вот мы понимаем, что при таких усилиях сил тьмы, при таком влиянии, которое они будут предпринимать на всех людей, не только на церковь, дабы прельстить, если возможно, избранных, идет общее падение нравственности. 2 Тимофею, 3 глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра» и так далее. Это будет в последнее время. Нам наш оппонент нам может сказать, «Ху, дорогой, это было уже со времен начала мира. Это было всегда, безнравственность. Вспомни, что делалось при дворе римских императоров. Вспомни, что делалось там во Франции там, или в Германии при дворе тех князей. Вспомни, чего только не было на этой земле». Вот. И ты говоришь, будет падение безнравственности. Конечно. Грешник есть грешник, он грешил всегда, это его такое поприще грешное. Но дело в том, что настают такие особые времена, и проявляются такие признаки, которых не было в так сильно представлено, ну так сказать, в общей даже идеологии, такого не было. Вот, например, самолюбивы, да, люди будут самолюбивы. Но нам могут сказать, так самолюбие всегда было. Так вообще это неотъемлемая часть человека. Да, это было. Всегда. Точно. Правильно. Но никогда самолюбие не было популярно. Все были самолюбивы, кто как мог. Но это не было лозунгом общества. Это не было хорошим делом, нормальным, приемлемым. Это было грехом. Пусть даже в общих таких понятиях, которые мало кто придерживался, но самолюбие это было плохо. Вот. Сегодня... Бывает, слышишь, телепередача идет, ну, у рабочих там в соседнем кабинете. Что там творится? Это просто просто диву даешься, куда ты попал. Гордость, самолюбие, как люди представляют себя, как они говорят о себе, с какой великой гордостью, как они унижают других. Это все происходит вот на глазах миллионов зрителей. Это все происходит в присутствии, бывает, и того же самого человека, кого унижают. Гордость, самолюбие, сребролюбивый. Ну так люди же всегда были сребролюбивы, конечно, всегда. А что сегодня творится, да? Что сегодня творится, когда в массовой идеологии денежка – это уже бог, которого надо достигать, доллар, евро там. Это в массовой идеологии. Это было, но это не было массовым, так сказать, уроком нравственности или безнравственности для населения. Так не было. Я это точно говорю. Я сам свидетель этих событий. 20 лет назад, мне было 15 лет, я это помню. Вот, я помню те нравственные устои. Когда говорили чуть не библейские лозунги, что надо другому наоборот, а не себе. Человек человеку друг, товарищ и брат. Такие лозунги висели. Сегодня этого нет. Сегодня этого нет. На преуспевающий Запад преуспел в этом еще пораньше. Если взять 60-е, 50-е годы, этого не было в этих преуспевающих странах, которые задают тон всему миру. И в экономике, и во всем. Вот. Где-то с 70-х годов там началась вот такая история, так называемая сексуальная революция и другие разные процессы, которые вообще ну, сняли, так сказать, с повестки дня грехи, которые уже грехами не считаются и уже даже приветствуются, и это считается даже модно, вот то или иное что-то грешное, что происходит. Родителям непокорны. Всегда были родителям непокорны некоторые люди, некоторые. В Израиле их даже побивали камнями. Вот. А сейчас массово. Я когда-то в школе работал, и меня иногда расспрашивают, ну почему ты школу оставил? Я, бывает, не люблю говорить на эту тему, уклоняюсь от ответов. Ну, иногда, бывает, надо отвечать. И говорят, а, понимаем, почему. Сейчас такие дети, конечно, так трудно тебе было. Нет, не это была причина совсем, и даже не зарплата. Вот. Но люди сами, неверующие люди, делают вывод. Сейчас такие, я думаю, что дети, в общем-то, неплохие, но тому, чему их учат, какие нравы, и вот в этом плане покорности родителям тут точно идет, можно сказать, разруха, жестокость, всегда была жестокость, что творилось в средние века, но никогда массовой идеологии жестокости не было. Какие сегодня фильмы люди смотрят? Боевики, наверное, на первом месте, там убивают, там изощряются. Такого не было, чтобы в советские годы увидеть такой фильм. Я вспоминаю, раньше фильмы смотрел, убьют одного человека, и 6 серий ищут, кто же его там убил. Вот. А сейчас только титры идут в фильме, уже падает пораженный человек, его уже убили. А потом будут убивать еще много, и это в общем-то, даже и неплохо. Сластолюбивы. Сейчас понятие «потребитель», оно нормальное понятие. Раньше это было чуть ли не ругательное слово. Потребитель. Раньше производитель было почетно и в советском государстве, и во всех других. Сейчас бери от жизни все. Такой великий лозунг. У одной из транснациональных корпораций есть такой лозунг, точно выражающий идеологию этого мира. Говорить здесь можно много, но, наверное, уже достаточно, потому что это очень яркий признак. И никто из нас не скажет, что этот признак не сбывается. Он не сбывался когда-то. Он сбывался в отдельных нациях, и Господь показывал, как Он с такими людьми поступает. Прообразы конца прихода Божьего суда, они есть. Ну, например, амореи времен, когда они завоевывали Израиль, эти территории. Вот, пожалуйста, вот так вот будет. Когда уже грехи переполнили все уже, Бог все это заканчивает и разрушает. Содом и Гоморра – самый сильный прообраз того, что будет с этим миром. Когда уже стали о своих грехах говорить открыто, то, что у нас сейчас происходит, вот, тогда Бог их, вот тогда эта труба звучит и начинается наказание. Ну и вот времена Ноя тоже, когда люди не искали Бога, Господь здесь это имя, именно это время вспоминает, не искали, равнодушие, грехи, всякая плоть извратила путь свой, и все. Сейчас это совершается в масштабах всего мира. И мы можем прямо сказать, что этот признак сбывается. Есть еще некоторые страны, для справедливости скажем, есть еще некоторые закрытые страны, которые не захвачены вот этим общим потоком. Ну, например, Иран или Корейская Народно-Демократическая Республика. Но, судя по передовым странам, скоро будут решать вопросы и с ними тоже. Конечно, мы не знаем, но и они станут открыты для всего этого, как недавно решили вопрос с Ираком. Но я не хочу кого-то осуждать вот, и вторгаться в политику. Мы просто видим, как это все совершается. Ну и последний признак, на который тоже хотелось обратить внимание. Их здесь, конечно, больше. Третий, который я хотел сказать, последний. События в Израиле. По-моему, Николай Абрамович говорит, что и другие братья, что Израиль – это как лакмусовая бумажка событий. То есть, ну, мы знаем в химии, проверяющий такой, ну, как бы вещь такая проверяющая. То есть, что-то она показывает. Вот так, значит, будет, такие выводы делаются. Израиль. Об Израиле тоже интересно исследовать эту тему. Я, конечно, не буду углубленно сейчас что-то говорить. В одном месте только прочитаю, это будет последнее место. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3, 4, 9, 10 стихи можно читать. Тут написано, что откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Я прочитал не все, тут есть еще детали, но мы можем так сказать. Большинство богословов делает такой вывод, что Израиль к пришествию Иисуса Христа будет существовать, будет сильным государством и будет иметь свой храм. Ну так, коротко скажем, без каких-то углублений особых. То есть, если бы об этом признаке сказать 100 лет назад, такого не было. Государство Израиль не существовало очень много сотен лет. Оно было разрушено. Через 30-40 лет после смерти Христа оно было разрушено и не существовало много лет. Как мы вчера слышали, оно возникло 60 лет назад. Это уже что-то значит. Оно возникло. Оно должно быть. И, судя по всему, должен быть храм. О храме вот сейчас и решается этот вопрос. Конечно, храм пока что вроде бы невозможно построить, потому что там стоит мусульманская святыня. Но, видимо, усиление Израиля будет такое, что эти вопросы тоже решат. Вообще эти вопросы решаются у нас на глазах. Самые серьезные враги Израиля, которые его окружали испокон веков, ну не только испокон, и в новое время, они устраняются. Либо становятся слабыми, как Великий Египет сейчас стал страной слабой, как и написано, сделаю страной слабой. Либо вообще... Все там меняется с помощью внешней интервенции, как недавно произошло с Ираком. Очень грозный враг Израиля уже не существует. То есть, когда эти события совершатся, когда будет этот храм, вот, мы не знаем. Но это все может очень быстро произойти, даже в одночасье. Израиль – это ядерная держава с очень серьезными, так сказать, финансами, и об этом знает весь мир. И с очень серьезными друзьями. Хотя друзья, конечно, мы не на это смотрим. То есть Господь совершает свое дело относительно Израиля. У него есть план. Он будет еще обращаться к нему. И он будет поражать силы тьмы, которые будут даже в храме в свое время. Даже будут. Дорогие друзья, вот так вот хотелось коротко назвать вот эти признаки, обратить на них внимание. Бог великий, как мы уже слышали, совершает великую историю. Можно смотреть на это и этого не замечать. А можно смотреть, замечать, делать выводы и быть спасенным. Брат Андрей, вот когда говорил свидетельство, я тоже так вспомнил один момент. Мы ехали в машине, в автомобиле ехали сейчас на молодежное общение, с нами молодой человек один. И он описывает, как Бог стучит в его сердце. Это чудесно, это просто прекрасно. Садится там перед компьютером, но он еще не в церкви, этот человек, смотрит, его влечет какое-то побуждение внутреннее в сердце. Это очень дорого, поэтому так. И так вот это очень хорошо. Вот Бог как бы складывает его дух вот туда вот, спастись, покаяться. И я вспомнил свою историю. И он меня спросил, а как ты? А что у тебя? Я стал немножко рассказывать. И чувствую, рассказываю как-то сухо. покаялся тогда, привел меня тот-то, вот так, и когда стал это рассказывать, я потом вспомнил, насколько великие события были за всеми этими вещами, насколько драматичные события были. И я такой фразой обычно свой рассказ заканчиваю. Об этом можно было написать бы книгу. И я вспомнил действительно, как это все было, как это было прекрасно, как вот эта история Божья моей души или история отношения Богом с душой, это прекрасно, это величественно. Может быть, сегодня, как Андрей назвал, юноши и девицы смотрят на своих родителей и, может быть, не видят этого христианства, этой любви, мы об этом переживаем. Но каждый из нас, возрожденный христианин, может вспомнить, да, Бог был с нами, Бог действовал, мы каялись, это было по-настоящему. Кто-то умирал, кто-то не умирал, но Бог говорил, и это прекрасно. И это не объяснить словами, и это великое, очень великое. Вот, и мы приглашаем вас стать на этот же прекрасный путь. Бог велик не только трубя, когда его ангел трубит в трубу громогласную, в отношении всего человечества. Бог велик в нашей маленькой жизни, простенькой. Великие чувства, великие мысли, великое влечение. Может быть, у кого-то нет такого влечения. Вот у этого молодого человека рассказал, у него есть влечение. А я думаю, а у кого нет этого влечения? Вот он сидит, ему ничего не надо. Я думаю, надо попереживать об этом. Где же это Божье прикосновение? Что же у меня не так? Почему другие говорят, что это прекрасно, захватывающе, и это... Вроде простые факты говорят, а чувствую, что прекрасно. Вот, попереживать о себе. Почему так может быть у меня? Может быть, помолиться, Господи, вот как-то вот я бы тоже хотел. Труба скоро прозвучит, события сбываются на наших глазах. И пусть Господь, как Он и здесь, в 24 главе, несколько раз заострил внимание учеников на такую мысль. Бодрствуйте, бодрствуйте, чтобы кто, чтобы что, не обольстило, не увело, дело серьезное. Ну и последнее, что хотелось сказать к братьям и сестрам. Дорогие братья и сестры, дело в том, что мы сегодня не можем так сказать, что мы такие спасенные вот так, и нам ничего не надо делать. В этих признаках о пришествии Иисуса Христа Господь говорит о том, что в пригонениях на церкви будут соблазны среди верующих. Кто-то отпадет, видимо, так. Претерпевший же до конца спасется. Во многих охладеет любовь. Некоторые пишут, в ком охладеет, в ком была любовь. Вот. То есть о верующих, видимо, тоже речь идет. Это для нас, мы понимаем, в годы гонений всегда есть такая категория, к сожалению, которая уходит в сторону, на более широкие пути или вообще в мир. Поэтому, дорогие друзья, тоже хотелось бы, чтобы мы переживали о себе, братья и сестры. Для нас поприще тоже не закончено. И нам тоже нужно готовиться быть особенно внимательными. Господь говорил это ученикам своим, бодрствуйте, особенно внимательными, чтобы встретиться на этой небесной перекличке. Будем уповать на Господа, который сохранит залог наш на оный день. Аминь. В продолжение, друзья, послушаем участие хора, когда придет то время. У духового оркестра есть такое произведение «Благая весть». И подготовьтесь, молодежь, и Тольятти, стих и пение. «Вот идет царь царей».